Глава 23. Дар Улья. Физическая сила. Фаза плавал с наслаждением в маленьком бассейне с водой кроваво-красного оттенка, подставляя бока под пузырьки воздуха, выходившего из отверстий в стенах. Необычный цвет создавал алый кафель, и Фаза отметил своеобразный юмор мастеров ремтехники. И почему он в этот стаб не попал сразу? Ремонт машин, сварка, все родное и знакомое. Без сомнений, его место здесь, среди мастеровитых мужиков, а головы тварям пусть дырявят те, кто не умеет ничего другого. От грустных мыслей он расстроился, но ненадолго. Раздался дикий рев, и дверь парилки хлопнула. Оттуда, смутно различимый за клубами пара, вывалился распаренный красный гиря. Тряся толстым животом, он шумно плюхнулся в бассейн, подняв фонтан до потолка. «Ну, как сервис, Фаза, все устраивает?» Счастливо улыбаясь, спросил он, после того, как вынырнул и протер глаза. «Да, сервис классный, но ты уверен, что все бесплатно и нам счет не выставят на выходе?» «Не выставят, не бойся. Я прежде чем сюда идти, с кем надо, перетер. 2 дня отдыха коалиция оплачивает. Видишь, насколько тебя ценят?» «Жаль, что всего 2 дня. Я бы здесь и на недельку задержался. Я предлагаю уехать завтра утром. Ниву, кстати, на ремонт поставили». «А что так? К чему такая срочность? Есть причины торопиться?» «Ты, Фаза, еще в парилочку пойдешь?» «Нет? Вот и ладушки. Чайку попьем и заодно дела наши обсудим». В парилку он все-таки сходил. Кто знает, когда еще представится возможность. Попарился, тщательно побрился в душе и вышел в комнату предбанник, где на кожаном диване сидел гиря и разливал по чашкам ароматный черный чай. Здоровяк смотрел насупленно, выглядел серьезно, и приподнятое настроение Фазы быстро улетучилось. «Гиря, что случилось? Почему мы должны срываться с места завтра утром? Я даже отоспаться не успел как следует». «У меня предчувствие, Фаза, нехорошее. Последний раз такое было, когда служил в спецназе. Мне тогда пуля рикошетом от потолка ушла за шиворот и позвоночник повредила. Я 2 года в инвалидном кресле просидел, пока не залетел в улей. Представляешь?» «Да верю я тебе, Гиря, верю. Никто не спорит, воин ты заслуженный. Но что-то мне подсказывает, что дело не в одних предчувствиях. Есть и информация. Я прав?» «Да, прав. Есть и информация. Ты разбитую колонну помнишь перед городом?» «Да, помню, разумеется, на переправе». «Ты, парень, еще главного не знаешь. Колонна направлялась, как и мы, в стаб коалиция, и среди караванщиков был Фаза». «Как Фаза? Фаза я? Или кого другого окрестили так же?» «Ну да, твой, можно сказать, тезка и однофамилец. Служба безопасности ремтехники слушала эфир тех караванщиков и уверяет, что имя Фаза прозвучало много раз. Их расстреляли внешники ракетами, с вертолетов, птурами. Кто выскочил, добили из пулеметов, ну а раненых сожрали твари». «Так, Гиря, ты хочешь сказать, что внешники караваны перепутали и за мной охотились?» «Я, знаешь, верить в совпадение жизнью не приучен. И не считаю, что если они ошибочно колонну раздолбали, то мы с тобой можем расслабиться и успокоиться. На подъезде к поселению я их беспилотник видел». «А почему тогда завтра утром выезжать, а не сегодня? Если надо, я готов прямо сейчас. До коалиции осталось сколько? День пути?» «Нам еще сутки ехать», – поправил Гиря. «Я, Фаза, сам бывший силовик, и могу тебя уверить, что все военные мыслят примерно одинаково. То, что мы в ремтехнике, наверняка знают, и если слушают переговоры, то в курсе про большой караван на коалицию, который послезавтра выйдет. Охрана будет соответствующая, и, кажется, даже танк выделят. То, что наша Нива пойдет в составе каравана, предположить логично. Инкассаторская Нива, кстати, ориентир хороший, особенно если напрячь агентуру и радиомаяк в нее засунуть. А мы всех обманем и поедем завтра утром. Ну да, обманем. Во всяком случае, попробуем. Утром на коалицию бригада ремонтников поедет с барахлом своим железным. Вот мы с ними и отправимся. Причем залезем, когда уже все будут на колесах. Это важно. Шанс проскочить, я думаю, немалый. Ниву же, разумеется, оставим здесь. Поселение завод «Ремтехника» поражал размерами и культурой производства. Электричество давали несколько угольных котельник с парогенераторами. По территории разъезжали автокраны. От сверкания электросварки приходилось прикрывать рукой глаза. Караван, с которым они прибыли в стаб, дальше не поехал. Ремонтники уговорили караванщиков продать все 30 тонн мяса, а не 15, как планировалось ранее. Рефрижератор с разорванной кабиной загнали на ремонт, а вторая фура в компании с бронетранспортером и тачанкой отправилась за следующей порцией говядины. Стаб-крепость ждал свой груз и по рации уже ругался с караванщиками. Фаза, Гиря и Маруська погуляли по цехам, зашли в столовую и посетили рынок. Затем, как бы случайно, прошли к ремонтникам и посмотрели на их сборы к завтрашней поездке. Караван намечался небольшой, стальной кунг с пулеметной башенкой, КамАЗ, загруженный нужным железом и оборудованием, и две тачанки в качестве прикрытия. Одна, правда, зенитная установка ЗУ-23 на грузовой «Газели», стрелок которой крутился в сваренной из толстой арматуры капсуле. Ремонтники оказались общительными и рассказали, что в коалиции им предстоит оборудовать мастерскую со сварочным постом. Торчать в своем стабе надоело, а проехаться по быстрым кластерам хоть и опасно, зато полезно для здоровья. Могут ли взять с собой попутчиков? Да без проблем, места в кунге хватит, но, мужики, с вас упаковка пива, а можно и чего покрепче. Дорога длинная, а они, ребята, компанейские. Остаток дня провели с пользой. Гиря обзавелся пулеметом «Печенек» и сразу пристрелял его на полигоне стаба. Фаза оставил себе АК-74, который его вполне устраивал, но прицел заменил на более удобный и продвинутый. Дробовик после некоторых сомнений решили взять с собой один, тот самый вепрь-молот, и пополнили запас патронов. Под самый вечер прикупили две упаковки баночного пива и сувенирную 3-литровую бутылку водки. В гостиницу ввалились нагруженные, как ишаки, и Фаза порадовался привычке таскать с собой рюкзак. Гостеприимную ремтехнику покидали засветло, аккуратно обойдя дремавшую в домике охрану. Караван дождались на обочине дороги. Веселые ремонтники их встретили радушно, помогли забраться в кунг, приняли на руки Маруську и весело защелкали пивными банками. Стрелки в машинах охраны возмутились, потребовали свою долю, и одна из упаковок пенного напитка ушла туда. Колонна, наконец, тронулась и выехала. Дорога от ремтехники до коалиции считалась хорошо протаренной и активно использовалась в обе стороны. Но ни водители машин, ни тем более стрелки за пулеметами расслабляться себе не позволяли. Все понимали, что протаренная трасса не значит безопасная, и происшествия случались регулярно, вплоть до потери караванов. Важную дорогу пытались охранять и патрулировать, но блуждающая бронегруппа привлекала толпы тварей, и пришлось от этой идеи отказаться. Вместо патруля поставили блокпост, рядом с которым караванщики могли перевести дух и сбить с хвоста возможную погоню. Именно туда к сегодняшнему вечеру ремонтники добраться и намеревались. Примерно до обеда ехали спокойно, изредка постреливая из пулемета ПКТ, установленного в башне Кунга. Серьезные противники не попадались, и обе тачанки от стрельбы воздерживались, стараясь экономить дорогие крупнокалиберные патроны. Народ в дороге не скучал, веселые истории сыпали, как из пулемета, и трехлитровая бутылка водки ближе к полудню опустела на две трети. «А ну, в Кунге, не расслабляться! В каменоломню заезжаем!» Молчавший всю дорогу динамик громкой связи рявкнул неожиданно. Смех резко прекратился и забрякало оружие. Ремонтники вскакивали на ноги, спешно засовывали ватные шарики в уши и занимали позиции возле бойниц, вырезанных в обоих бортах кузова. Гиря суетился, не зная, где встать и куда лучше просунуть свой печенек, а Фаза расположился рядом с худым парнем, которого все звали Кочерга. И тут началось. Стоящий по пояс внутри Кунга стрелок башенного пулемета резко крутанулся вместе с поворотным полом и дал длинную очередь, куда-то в сторону, при этом дико заорав: «На три часа, толпа!» И противоположный борт машины влупил из всех стволов по неизвестному противнику. Их поддержал ДШК с замыкающей тачанки. Борт перестал стрелять, зато огонь открыла корма Кунга, и Макс узнал в общем хоре печенек Гири. Тесное пространство кузова заволокло дымом и пороховыми газами. Народ начал кашлять, и включились вытяжные вентиляторы. Фаза, дрезив в глазах, смотрел в бойницу, но ничего не видел, кроме куч больших и маленьких камней, между которых ему иногда чудилось движение. Стрельба прекратилась так же быстро, как и началась, но ненадолго. Громко ляснул поворотный пол пулеметной башни, и стрелок перед тем, как дать очередь, крикнул: «Восемь часов между двух больших камней!» А восемь часов – это уже борт Фазы. Он прильнул к прицелу автомата. «Мать честная, что это?» Приближаясь под углом, машину догоняла стая ранее невиданных животных. Собак? Волков? Гиен? По крайней мере, нечто четвероногое, хвостатое и мутировавшее до неузнавания. Рассматривать внимательно обстановка не располагала, и он, почти прижав глаза к коллиматору, начал быстро и коротко нажимать на спусковой крючок АК-74. Прижавшаяся к ноге Маруська на каждую очередь из двух-трех патронов отзывалась гавканьем. Их выручила хорошая скорость каравана и рельеф местности. Колонна ехала никак не менее 50 км в час, и зверособаки вытягивались в линию за замыкающей тачанкой, где и попадали как под огонь тачанки, так и огонь пулемета башни Кунга. Преследовать машины параллельным курсом им мешали россыпи камней по обочинам дороги, и стрельба вскоре прекратилась. Караван, кажется, отбился. Фаза только сейчас понял смысл сваренных из арматуры решеток на полу машины. Зазоры между прутьями принимали стреляные гильзы, и внутри Кунга можно было уверенно ходить, не падая и не поскальзываясь. Гильзы, кстати, представляли ценность, и у стрелков они оказались заранее помеченными и подписанными. Сейчас, когда все успокоилось, народ решетки поднимал и тщательно собирал свое добро. У самых продуманных, вроде соседа фазы кочерги, оружие имело специальные приемные мешочки, которые они просто опустошали после боя. «Кочерга, я так и не понял, что это за звери?» – спросил фаза у соседа. «Да не бери в голову, уже проехали, и таких больше не увидим», – ответил устало развалившийся на скамейке кочерга и пустил вверх сигаретный дым. «Да нет, серьезно, кто это? Я ничего подобного еще не видел». «Да собачки это отожравшиеся. Тут неподалеку кластер с большой свалкой, грузится через 2 дня на 3-й. Вот псы бродячие залетают стаями. Выглядят с непривычки страшно, но ты у них еще элиту не видал». «Неужели еще и собачья элита существует? И, кстати, как узнали, что элитник от собаки? Я слышал, что у них с развитием все признаки теряются, и кто от кого произошел, различить трудно». «Ну, не скажи, отличить можно. Я их элитника раз наблюдал, но, правда, мертвого. Валялся на обочине, его идущий перед нами караван угрохал. Незабываемое, я тебе скажу, зрелище. Так вот, у него хвост сохранился, правда, вместо шерсти чешуя острая, как бритва. Уши почти собачьи, клиновидные, да и среди нас спецы есть опытные. Такие вещи определяют сразу. И еще, элита, развившаяся из животных, более тупа, чем человеческая, но зато свирепо и труднее убивается. Тот, про которого я рассказываю, перед смертью танк из строя вывел. Представляешь, гусли ему порвал». «Ну, ничего себе! Теперь понятно, зачем вы с собой таскаете зенитку и много еще по дороге проблемных кластеров». «Не, до блокпоста самый трудный каменоломня, а мы его уже проехали, так что можно выпить и расслабиться», — успокоил кочерга, и у фазы сразу поднялось настроение. Но башенный пулемет выдал несколько очередей в небо, и пулеметчик раздраженно объяснил, что стрелял не по воронам, а в долбанный беспилотник, который заколебал своей висячкой. Фаза поймал грустный взгляд Гири, и настроение упало снова. Насчет дальнейшего пути кочерга знал, что говорил. Они проехали через длинный стаб Техас, в глубине которого пряталось поселение отбитых на всю голову сектантов. Что там происходило, никто не знал, так как молчаливые братья в капюшонах стреляли во всех, кто приближался ближе, чем на 200 метров. После Техаса проскочили по периферии городской быстрый кластер «Дискотека». В нем никогда не прекращалась кровавая движуха со стрельбой, но она шла в районе центра, и объехать проблемное место стороной обычно получалось. После дискотеки потянулась длинная неинтересная дорога, и так до вечера. А вот ровно в 6 попытались выйти с блокпостом на связь, и сразу стало интересно очень. Блокпост не отозвался, и не отозвался никому вообще. С ним не могли связаться ни ремтехника, ни коалиция. Из ремтехники караванщикам предложили действовать по обстановке. Коалиция, напротив, советовала не спешить и дождаться бронегруппу, которая работает неподалеку и готова выдвинуться им на помощь. Ситуация требовала осмысления, и колонна дальше не поехала. Они остановились в спокойном месте, народ из машины выскочил на землю и принялся эмоционально совещаться. Вопрос стоял ребром. Ехать к блокпосту или стоять на месте и дожидаться обещанную бронегруппу. Ремонтники народ мастеровой и совсем не героический. Но в блокпосте сидели их товарищи, которые, возможно, нуждались в срочной помощи. Коллектив разделился на условных голубей и ястребов. И ястребы оппонентов переорали и унизили. А приняв решение, связались с коалицией по рации и попросили направить бронегруппу сразу к блокпосту. Колонна, отбросив колебания и грозно ощетинившись стволами, двинулась вперед. На границе кластера, который перезагружался один раз лет в 10, раскинулась деревня с нормальными деревянными домами. Дома почти сразу уничтожил вспыхнувший пожар, оставив пепелище и каменную церковь, имеющую толстые почти метровой толщины стены. В один прекрасный день из ремтехники приехал автокран, монтажники и два грузовика бетонных блоков. А через неделю церковь превратилась в маленькую крепость или блокпост. Вместо колоколов сверху смотрело длинное орудие зенитки, рядом два пулемета и антенна мощной рации. Гарнизон представлял собой нормальное боевое отделение из 12 бойцов, которое ежемесячно ротировалось. Караваны останавливались, отдыхали, пополняли запасы топлива и проводили мелкий ремонт под охраной блокпоста. Караванщики к маленькому островку спокойной жизни привыкли, его любили, и вот впервые за все время он на связь не вышел. А он и не мог выйти. Головная тачанка заехала в сожженную деревню, остановилась, и за ней встала вся колонна. Ожила рация внутренней связи, и взволнованный голос сообщил: «Народ! У церквухи верхнего этажа нету. Вообще ничего нет. Ни звонницы, ни барабана. Только огрызки окон и черный дым. Что делать будем?» Зависла пауза. Наконец бригадир ремонтников по прозвищу Батёк ответил: «Смотри правее. Там бугорок хороший есть. Встань на него и возьми церковь на прицел. А мы тут подумаем. Выходи, братва, на улицу!» Вооруженная зениткой тачанка поехала занимать позицию. Батёк с биноклем полез на крышу кунга, а Маруська оскалилась и зарычала. В стороне от них снова появился беспилотник. Бабах! Выпущена из гранатомета граната ударила в кабину забравшейся на бугор тачанки и ту ударом развернула поперек. Та-та-та-та-та-та-та! Заработали несколько автоматов, и от попаданий пулеметчика замыкающей машины заколотило внутри решетчатой кабины капсулы. Бабах! Бабах! Бабах! Непривычные к бою ремонтники не успели разбежаться, и посреди их кучи разорвалось сразу несколько гранат. Одновременно ударил пулемет, выкашивая беспорядочно мечущихся людей. Караванщики нарвались на хорошо подготовленную и продуманную засаду. Нападавшие спрятались в яме, где был когда-то силос, и били с дистанции в 50 метров. Нападающие били с заранее подготовленной позиции, и казалось, что у ремонтников ни малейших шансов. Но любой бой развивается по своим законам, часто непонятным и малопредсказуемым. Успевший залезть на кунга Батёк сдернул автомат с плеча и дал длинную очередь по яме, переключив внимание нападавших на себя. Засвистели пули. Бригадир прижался к крыше, но продолжал стрелять, выставив над собой руки с автоматом и ведя слепой огонь. Ему через несколько секунд прострелили голову, и он затих. Но за эти секунды Гиря прыгнул за уцелевшую после старого пожара печь и открыл ответный огонь из печенега. Воевать нападавшим с Гири оказалось несколько проблематично. Тот ловко прятался и перемещался, но шансов против нескольких противников не было и у него. Перекрёстным сосредоточенным огнём Гирю за печь загнали, из которой пули вышибали половинки кирпичей. Но Батёк плюс Гиря вместе дали секунд 20. А 20 секунд в прямом боестолкновении – это не просто много, это очень много. За такой большой отрезок времени вполне можно проиграть сражение или, по крайней мере, упустить инициативу. 20 секунд позволили водителю замыкающей тачанки выбраться из кабины, столкнуть с места стрелка убитого товарища и самому сесть за пулемёт. А ДШК калибром 12 мм аргумент очень серьёзный. Из края силостной ямы начали отлетать такие комья, как будто там работал лопатой землекоп. Воевать с тачанкой оказалось затруднительно. В колонне она шла с замыкающей, стояла от стрелков на расстоянии 200 метров, и стрелок работал с высокого кузова УАЗа. Работал, прикрытый самодельными щитками толщиною в 20 миллиметров. Фаза, разумеется, оказался в числе тех, кому хорошо досталось от взрыва гранаты с автоматного огня. Его контузило, посекло осколками, одна пуля пробила живот, две других попали в бедро и, кажется, перебили кость. Он плохо соображал и почти ничего не чувствовал, когда Гиря бросил дымовую шашку, подхватил его за середину туловища и закинул в кунг, не забыв захлопнуть двери. Сегодняшний бой для него закончился, а вот для Гири только начинался. Гиря бросил в силостную яму две гранаты, потом светошумовую, прыгнул сверху и длинной очередью из печенега уложил четверых контуженных бойцов в кевларовых бронежилетах. ДШК палил куда попало, но сквозь его грохот Гиря чётко различил хлёсткие выстрелы снайперской винтовки Драгунова. К снайперу, отвлечённому на пулемёт, удалось подойти сзади, и Гиря обрушил на его плечо и спину тяжёлый печенек. Раздался громкий хруст костей, тот запрокинулся и... Гиря узнал белое, как снег, лицо Оливьера. А ДШК тем временем молчал. Или стрелок противников не видел, или менял ленту, что маловероятно, или успел Оливьер напоследок. 200 метров для СВД дистанция комфортная, можно поразить цель размером с яблоко без всякой оптики. Гиря вылез и огляделся. Тишина. Только по земле ползает со стонами несколько раненых ремонтников. Он пошёл в их сторону, но оказалось, что бой вовсе не закончен. По раненым ударил пулемёт. Гиря упал на землю, а падая увидел, что из-за передней тачанки, поливая огнём из своего корда всё, что ещё живое и шевелится, выходит никто иной, как Чомба в своей шотландской юбке. Но шевелились совсем немногие, и к ужасу Гири тот перенёс огонь на кунг, прошивая его пулями насквозь. В этот момент рядом с Гири взлаяла Маруська. Чомба резко крутанулся в её сторону, но Гири уже было всё равно. В нём пробуждался дар Улья, физическая сила. Гиря взлетел на КамАЗ, загруженный железом для мастерской, и выдернул оттуда сварочный стул размером 1,5 метра и толщиной верхней плиты в 30 миллиметров. Квас перенес на него огонь из корда, но он нарвался не просто на бывшего спецназовца, он нарвался на опытного щитовика. Гиря стремительно сближался, выставив перед собой стол под правильным углом, и пули уходили в сторону, высекая искры. Они сошлись вплотную. Гиря почувствовал знакомый прилив сил, данный им ульем, дико закричал, крутанул стол двумя руками и ударил им сверху прикрывшегося пулеметом Чомбу. Гиря ударил страшно, потом еще раз и еще. В заключении попытался долбануть ребром плиты лежачего кваза по голове, промазал и, потеряв сознание от слабости, упал рядом и несколько минут не шевелился. Две пули из корда он все-таки успел словить, когда выдергивал из кучи и поднимал свой щит. Обе пробили грудь на вылет, и Гиря заклёбывался кровью, свистя пробитым легким. Он полежал, пережидая неизбежный отходняк после прилива силы, потом принял спека, с которым не расставался, встал и пошел в сторону Кунга. Фаза был жив, вокруг прыгала Маруська. Гиря запихал в рот тяжелораненому все тот же спек и кинул тело на плечо. Побрел в сторону церкви блокпоста, но напоследок обернулся, не снимая с плеча фазу. В другую сторону от них, падая и спотыкаясь, уходил Чомба, которого он так и не добил. На плече кваза неподвижным кулем лежал без памяти Оливьер. Дуэль двух гигантов на этот раз закончилась и закончилась с ничейным счетом.